Кислород нужен всем. Издательство «Кислород». Герман и Тамара Рыльские. «Взломать смерть». Читает Полина Войченко. Глава первая. Небо над Парижем напоминало натянутый на подрамник, но еще не загрунтованный холст, серое и чуть просвечивающее. Казалось, достаточно протянуть руку, чтобы ощутить кончиками пальцев шероховатую поверхность, покрытую грубоватыми колючими волокнами. Валери Дюран направлялась в сторону Марсового поля, и ее невысокие каблуки звонко цокали по старинной брусчатке Сен-Доминик. Эта типичная парижская улочка словно шагнула в октябрь 2023-го из старого романтического фильма, снятого на зернистую пленку. Справа и слева возвышались бежевые четырехэтажные дома с черепичными крышами, балкончиками и декоративными ставнями. Первые этажи зданий занимали бесконечные магазины, сувенирные лавки и уютные кафе, из которых долетал запах свежей выпечки. Мама назначила Валерии встречу в кафе, что располагалось на пересечении Сен-Доминик и бульвара де ла Тур-Мабур. Выбор места мог в равной степени свидетельствовать и о консерватизме, и об отсутствии у мадам Дюран фантазии. Здесь находился один из самых популярных видов на Эйфелеву башню. А значит, гуляя по знаменитому перекрестку, ты постоянно рисковал получить в глаз чьей-нибудь селфи-палкой. Впрочем, в понедельник утром на Сен-Доминик было непривычно пусто. Лишь голуби, недовольно нахохлившись, прохаживались по мостовой и скучал возле фонарного столба одинокий мим в тельняшке и приплюснутом берете. Он повернул к Валерии худое, покрытое белилами лицо, но не потрудился помахать или исполнить какой-нибудь трюк. Подобное отсутствие интереса со стороны уличного актера могло означать лишь одно. Валерия выглядела не туристкой на прогулке, а деловой женщиной, спешащей на ответственную встречу. Впрочем, так оно и было. Предстоящий завтрак с мамой являлся для Валерии испытанием почище собеседования в Геральдической палате Франции. Если небо сегодня походило на серый холст, то силуэт Эйфелевой башни на схематичной, выполненной в несколько касаний набросок тушью. Ажурная стальная конструкция росла по мере того, как Валерия приближалась к маленькому кафе, зажатому между букинистической лавкой и магазином коллекционного винила. Хотя октябрь все больше вступал в свои права, летник, всего три круглых столика под красными брезентовыми зонтами, еще работал. От пешеходной зоны его отгораживали терракотовые вазоны с искусственными цветами. За одним из столов, лицом к Эйфелевой башне и спиной к Валерии, сидела Каролина Дюран. Ее истинно черные, как и у дочери, волосы были собраны на затылке в тугой пучок. Приближаясь к летнику, девушка по привычке оценила свой внешний вид. Погода пока что позволяла обходиться без плаща, поэтому, готовясь к собеседованию в Геральдической палате, Валерия остановила выбор на строгом брючном костюме. Сумочка и туфли были одинакового темно-синего оттенка. Природа наградила Валерии Дюран миниатюрным телосложением, и любой костюм сидел на ней безупречно. Но это не имело значения, потому что мать всегда находила к чему придраться. «Сегодня она скажет, что я опять вырядилась во все серое», подумала девушка, глядя мадам Дюран в затылок. Другая мать, желая, чтобы ее дочь разнообразила гардероб, сказала бы, что та одевается, как серая мышка. Но у Каролины Дюран имелось для Валерии свое неповторимое сравнение. «Ты одеваешься, как серый крот. Так тебя точно не возьмут замуж, и я состарюсь, не дождавшись внуков». Валерия подозревала, что заслужила сравнение с кротом не из-за приверженности строгим цветам, а из-за очков, которые носила с 12 лет. Мать считала, что Валерия сама испортила зрение. И не упускала случая намекнуть, что целыми днями пялись в экран компьютера, личную жизнь не устроишь. Вообще-то Валерия знала, что обладает привлекательной внешностью, и не считала очки серьезным недостатком. Многим парням это даже нравилось. Тем не менее, сейчас очки в тонкой металлической оправе были убраны в футляр и спрятаны в сумочку. «Привет, мама!» Мадам Дюран обернулась. Она, как всегда, была идеально ухожена и одета с иголочки. В свои 52 года мама вкладывала много средств и сил, чтобы выглядеть на 35. «Здравствуй, дорогая!» Мадам Дюран поднялась навстречу дочери и подставила щеку для поцелуя. Валерия из года в год наблюдала, как бесконечные косметические процедуры и подтяжки меняют черты материнского лица, а уколы ботокса делают мимику неживой и застывшей. По мнению Валерии, Каролина Дюран ступила на эту скользкую дорожку лет на 10 раньше, чем следовало. Едва мать и дочь расположились за столиком, застекленная дверь, ведущая во внутренний зал, распахнулась. Оттуда появился молодой официант в черном жилете с атласной бабочкой в длинном ниже колен белом переднике. Положив перед мадам Дюран и Валерии меню, он произнес: «Добро пожаловать в кофейню «Эйфель». Готовы сделать заказ? Или сначала желаете ознакомиться с меню?» «Одну секунду, дайте подумать». Каролина Дюран пробежала взглядом по строчкам с названиями блюд и напитков. Официант достал из кармана передника перекидной блокнот, короткий карандаш и приготовился записывать. Пролистав меню примерно до половины, мадам Дюран как бы, между прочим, произнесла: «Милая, не следует садиться в застегнутом пиджаке, он топорщится. Ты же понимаешь, как неопрятно это выглядит?» В лицо Валерии бросилась краска. «Мне кофе и круассан, пожалуйста», — сказала она, желая, чтобы официант поскорее удалился. «Бокал шардоне», — сказала мадам Дюран, закрывая меню. И, посмотрев на дочь, добавила: «Нам ведь есть что отметить, верно?» Девушка растерянно моргнула. На мгновение ей показалось, что мать каким-то чудесным образом узнала о собеседовании в Геральдической палате Франции и о том, что не далее, как час назад, Валерия получила работу мечты. «Шардоне, кофе и круассан», — повторил официант, записав заказ. «Приятного отдыха». Забрав меню, он скрылся за стеклянной дверью. «А что мы собираемся отмечать?» — уточнила Валерия, расстегивая пиджак. «Ну как же!» — мать скривила губы. «Моя дочь с успехом окончила университет Страсбурга. Разве это не достойный повод пропустить бокал другой вина?» «А, — протянула Валерия, — это же было в июне». «Да, почти полгода назад. Но с тех пор ты так и не нашла время увидеться с матерью». Это была чистая правда. Получив диплом программиста, Валерия сразу же отправилась в путешествие по Италии, которое планировала много месяцев. Семейные посиделки в эту схему не вписывались. Мало того, девушка всеми силами старалась отсрочить встречу с Каролиной Дюран. Валерия вполне могла прожить без очередной порции завуалированных упреков и унижений. Тем не менее, мама регулярно писала в WhatsApp, интересовалась, все ли у Валерии хорошо, не впуталась ли она в какую-нибудь переделку и прилично ли питается. Все-таки надо находить время на семью не только в Рождество, иначе может получиться, как с папой. После таких сообщений Валерия страдала от уколов совести. «Как там папа?» — спросила Валерия. «Нормально себя чувствует?» «Все по-прежнему», — пожала плечами мадам Дюран. «Никого не узнает». 2 года назад отец Валерии, полковник ВВС в отставке, перенес тяжелый инсульт. Раньше о Жаке Дюране говорили, что он сделан из железа, а по жилам у него течет авиационный керосин. Теперь этот человек, гроза подчиненных и непререкаемый авторитет для домочадцев, напоминал высохшую египетскую мумию, оживленную запретной магией. Жак общается при помощи двух слов — «Лоран» и «Пить». Валерия кивнула. Лораном звали ее старшего брата. Сейчас этим именем отец называл любого человека, включая сиделку и собственную жену. А слово «пить» обозначало какую-либо потребность или просьбу, например, поправить подушку или сменить подгузник. «Что говорят доктора?» «Ничего обнадеживающего. Ты бы почаще навещала отца, потому что в любой момент может стать поздно. Я понимаю, исследование — это самое важное для тебя. Но люди, которым ты уделяешь столько времени, никуда не убегут. Они давно умерли. А твой собственный отец, слава богу, еще жив». Главной страстью Валерии Дюран, мать называла это идеей фикс, являлись дворянские родословные. И хотя в Страсбурге она изучала компьютеры, ее дипломной работой стала «Червонная королева» — программа, которую все на кафедре признали новаторской. Валерия научила нейросеть выстраивать генеалогическое древо, избегая утомительной бумажной работы в архивах. Теперь с помощью королевы люди могли находить в интернете информацию о своих далеких предках. Алгоритм упрощал работу генеалога, но только в случае, если нужные сведения имелись в глобальной сети. Многие исторические документы, старинные архивы до сих пор не были оцифрованы. Валерия, одержимая родословными королей, дворян и рыцарей, давно мечтала добраться до библиотек и архивов Рима. Отправляясь в Италию, она хотела заполнить кое-какие пробелы в исторических книгах и хрониках. И тем самым, возможно, заложить базу для будущей диссертации. Все, что требовалось, это разыскать нужные документы и скормить их червонной королеве. «Я бы с радостью чаще виделась с тобой и с папой», — сказала Валерия. «Но у меня была работа. Понимаешь, эти исследования действительно...» «Надеюсь, у тебя пока еще нет аллергии?» — поинтересовалась мадам Дюран, перебивая дочь. «Какой еще аллергии?» «На пыль. Это, между прочим, не шуточки. Если все время дышать пылью в этих твоих подвалах, можно заработать аллергию. Тебе это любой врач подтвердит». «Спасибо, мама, со мной все в порядке», — сказала Валерия. «Надеюсь. Ну, рассказывай, как там твои исследования?» Миролюбивым тоном произнесла мадам Дюран. «Выяснила, кто из королей грешил инцестом. Мать, отец и даже брат не считали генеалогию чем-то достойным внимания. Это никому не нужно, это пустая трата времени, займись чем-нибудь полезным», — говорили они. Зная это, Валерия не собиралась посвящать Каролину Дюран в подробности своих научных изысканий. Беседуя с матерью, Валерия всегда чувствовала бессилие, словно играла в карты, не имея на руках ни единого козыря. Ей не требовался психолог, чтобы понять, занимаясь наукой или программированием, она подсознательно пыталась добиться похвалы у матери. Впечатлить Каролину Дюран было непросто. Но сегодня у Валерии имелся козырь. Именно поэтому она назначила завтрак с матерью сразу после собеседования в геральдической палате. «Мама, сегодня у меня было собеседование». «Правда? И как?» Прежде чем девушка успела ответить, дверь распахнулась, выпустив на улицу густой запах сдобы, молотого кофе, а заодно официанта с подносом. Молодой человек поставил перед Валерией чашку кофе и тарелочку с круассаном, а перед Каролиной Дюран — бокал белого вина. «Меня пригласила на работу геральдическая палата», — сообщила Валерия, когда официант, пожелав им приятного аппетита, удалился. «Они узнали про червонную королеву и сами обратились ко мне. Представляешь?» «И что это за контора?» — поинтересовалась мадам Дюран. «Серьезная?» «Еще бы! Конечно, серьезная! Геральдическая палата вообще-то относится к Министерству культуры Франции». «Звучит солидно», — сказала мать, пригубив шардоне. «И тебя взяли?» «Разумеется. Я же говорю, они сами меня пригласили». «Поздравляю. Постарайся ничего не испортить». «Спасибо, постараюсь». «Ну а если что, у тебя всегда есть запасной вариант». «Какой такой вариант?» — насторожилась Валерия. «Ну как же?» — пожала плечами мадам Дюран. «Ты можешь обратиться к Лорану. Он же трудоустроил твоего приятеля. Не помню, как его зовут. Ну, которого выгнали за неуспеваемость. Вообще-то Луи — блестящий программист. Его отчислили за то, что принимал участие в студенческих протестах». Луи был однокурсником Валерии. Он с треском вылетел из Страсбурга, когда ударил полицейского транспарантом с надписью «Ни Макрон, ни Ле Пен». Видео с этим эпизодом попало в новости на канале «Франс 2». И уже на следующий день Луи Габен паковал вещички. Валерия обратилась к Лорану, своему старшему брату, который занимался частным сыском. Теперь Луи отвечал за сбор и анализ электронных данных в агентстве «Инкогнито». Мадам Дюран пожала плечами, как бы говоря, «Да мне без разницы, за что там его отчислили». «Меня не просто взяли на работу», — сказала Валерия, пытаясь вернуть разговор в нужное русло. «Я уже получила первое задание». «Любопытно. И что же тебе поручили? Только не говори, что снова будешь рыться в каких-нибудь старых пыльных бумажках». В списке эпитетов, которыми Каролина Дюран награждала старинные документы и хроники, «пыльные» был, пожалуй, самым безобидным. Иногда милые сердцу Валерии бумажки именовались заплесневелыми и даже воняющими мышиным дерьмом. «Нет», — сказала Валерия. «Меня отправляют в командировку. Есть одно местечко в Западных Альпах». «Тебя только что взяли на работу и уже отправляют в командировку?» Мама вскинула бровь. При этом ее лоб остался совершенно гладким, как лакированное чело Девы Марии, взирающей на прихожан в любом костеле Парижа. «Неужели?» «Понимаешь, в геральдической палате не так уж много сотрудников». Уже сказав это, Валери поняла, что Каролина Дюран сделает из ее слов свои выводы. В первую очередь, что служба, нанявшая ее дочь, не так уж важна. Пытаясь исправить промашку, девушка произнесла: «При такой узкой специализации им не нужен огромный штат. Как правило, нескольких человек достаточно». Но на днях в палату пришел срочный запрос, а все, кто мог бы взяться за это дело, оказались заняты. Судя по названию, геральдическая палата отвечает за фамильные гербы. Что там может быть срочного? Людовик XIV восстал из гроба и решил первым делом дорисовать на своем гербе парочку флёр-де-лис? Мадам Дюран усмехнулась собственной шутке. «Ты когда-нибудь слышала о Этьене Моро?» — спросила Валери, тем самым выложив на стол свой главный козырь. «Ты про того бизнесмена?» Каролина Дюран удивленно моргнула. «О нем часто пишут в журналах. Впрочем, как и любом холостяке, состояние которого исчисляется суммой со множеством нулей. А что?» «Если мадам Дюран перед кем и благоговела, так это перед людьми, лица которых время от времени украшали обложки глянцевых журналов. А Этьен Моро как раз входил в их число. Месье Моро желает доказать свою принадлежность к древнему баронскому роду», произнесла Валери, внутренне торжествуя. «Именно такими вещами и занимается Геральдическая палата Франции». Каролина Дюран взяла бокал за тонкую ножку и сделала медленный глоток. При этом ее взгляд не отрывался от Валери. Давая матери время переварить новость, девушка принялась за круассан. Она точно знала, какие мысли в этот момент роились в голове Каролины Дюран. Согласно ее системе ценностей, лучшее, что женщина могла сделать в жизни — удачно выйти замуж. За свои 52 года она не работала ни единого дня. Зато любила повторять, что жена военного — это особая профессия. «Умная девушка, конечно же, воспользовалась бы такой возможностью». Мадам Дюран поставила полупустой бокал на стол. «Я воспользуюсь, не сомневайся», — кивнула Валери, понимая, на что намекает ее мать. «Постараюсь сделать так, чтобы месье Моро успешно получил свой титул». «Если ты собираешься в командировку», — протянула мадам Дюран, «то значит, работать вы будете лично, не по интернету». «Да, конечно. Первым делом мне предстоит изучить семейные архивы Моро. Ну, знаешь, все эти пыльные бумажки». На лице мадам Дюран не дрогнул ни единый мускул. Возможно, виной тому был пресловутый ботокс. «По сути, мне предстоит выстроить генеалогическое древо семьи Дере и вписать туда Этьена Моро. Я делала подобные вещи 1000 раз, так что особых проблем возникнуть не должно. Опять же, у меня есть червонная королева, и с ее помощью...» «Съедобно?» — вдруг поинтересовалась мать. «Когда я последний раз заказывала здесь круассан, мне показалось, что я жую папье-маше». Валерия ощутила, как внутри сплетается и стремительно растет клубок из множества эмоций, среди которых не было ни одной приятной. Так перед приступом рвоты к горлу подступает горечь. Каролина Дюран гордилась своим старшим сыном и постоянно, начиная с детских лет, ставила его Валери в пример. «Смотри, Лоран выиграл соревнование. Вошел в сборную, снова едет на турнир, побил собственный рекорд, нужно подчеркнуть. Почему бы и тебе не заняться стрельбой? Хотя это едва ли получится с твоим-то зрением». Позже было: «Лоран хочет открыть детективное агентство. Он настоящий герой. Мы так им гордимся». И, наконец, у Лорана уже 4 сотрудника. Скоро ему можно будет не рисковать самому, подставляясь под пули бандитов. Само собой, старший брат Валери не имел дела с бандитами. По закону, частным сыщикам даже не полагалось иметь огнестрельное оружие. Лоран работал с должниками, недобросовестными деловыми партнерами и неверными женами. Но если Валери пыталась донести до матери эту простую мысль, та вставала в позу. «Это все твои комплексы. Не надо самоутверждаться, обесценивая достижения брата. Мадам Дюран читала популярные психологические блоги, смотрела ролики на Ютубе и, конечно же, знала, что такое токсичные отношения, пассивная агрессия и обесценивание. К сожалению, она замечала эти проблемы лишь когда дело касалось других, но никак не себя. «Спасибо, мама. Круассан замечательный», — ровным голосом произнесла Валери. «Что там, кстати, Лоран? Как его агентство?» Каролина Дюран принялась с воодушевлением рассказывать об успехах сына. Валери слушала вполуха, поглядывая на голубей, заполонивших Сен-Доминик, и на редких прохожих. Оторвавшись от родителей, идущих прогулочным шагом, мимо кофейни «Эйфель» пронеслась девочка лет 6. У нее был тот же цвет волос, что и у Валери, черный с металлическим отливом, и такое же каре с пробором посередине. Девочка со смехом бежала к стае голубей. Городские птицы, привычные к подобному обращению, не сразу поднялись в воздух. Но когда девочка, раскинув руки, вклинилась в их стаю, разом взмахнули крыльями. На мгновение слова Каролины Дюран заглушило шелестящее хлопанье, как будто сотни призраков, тронутые ее монологом о достижениях сына, вдруг принялись аплодировать. Девочка потонула в сером мельтешении крыльев и исчезла из виду. Так грязная морская волна накрывает заигравшегося на берегу ребенка. «Это, наверное, мой крест. Я всю жизнь волновалась за мужа военного, а теперь волнуюсь за сына сыщика. Я уже стараюсь не читать криминальные сводки. Париж никогда не был спокойным городом, но сейчас кругом сплошные бандиты и жулики. И где-то там, на улицах, мой мальчик. Совсем как детективы-одиночки в этих старых фильмах». Заметив, что Валери отвлеклась, мадам Дюран проследила за ее взглядом. «Голуби», — с отвращением произнесла она, — «летучие крысы. Не понимаю, почему их считают символом Парижа». Валери находилась слишком далеко, чтобы ощутить птичий запах, кисловатый и пыльный. Однако он каким-то чудесным образом перебил крепкий аромат кофе, словно Валери стояла в центре шелестящего облака из перьев, клювов, коготков и янтарных, ничего не выражающих глаз. Наконец серая волна схлынула. Голуби унеслись в сторону бульвара де ла Тур-Мабур, оставив смеющуюся девочку посреди пустого тротуара. Валери с облегчением выдохнула, как будто грязная волна действительно могла утащить ребенка. Переведя взгляд на мать, девушка произнесла: «Голубь — это символ Святого Духа, мира и еще много чего, но уж точно не Парижа. А Лоран — не детектив-одиночка, хоть тебе и нравится так думать. У него целый штат сотрудников, и большую часть работы он делает, сидя за компьютером. Но... прости, мама, мне пора бежать. Еще столько всего надо сделать». Валери поднялась, достала из сумочки пару приготовленных заранее купюр и положила возле недоеденного круассана. «Вот уж не ожидала, что ты уделишь мне всего несколько минут», сказала мадам Дюран и, кивком указав на деньги, добавила: «И это вовсе не обязательно». Валери обогнула столик, наклонившись, клюнула мать в щеку и произнесла: «Поцелуй за меня папу». «Когда вернешься из командировки, мы должны увидеться. Я хочу знать, как у тебя прошло с этим бизнесменом». «Конечно, я напишу», — сказала Валери, твердо зная, что в следующий раз увидится с мамой не раньше Рождества. Девушка двинулась в сторону станции метро. Встреча с матерью оставила неприятный осадок, но, впрочем, бывало и хуже. Новость о том, что ее дочь будет работать с Этьеном Моро, пробила таки броню мадам Дюран. 1-0 в мою пользу», — подумала Валери. Это утро оказалось удачным во всех отношениях, ведь сегодня она стала сотрудницей Геральдической палаты. Подобные чувства, вероятно, испытал бы одержимый шоколадом человек, получив приглашение поработать на фабрике в Вилли-Вонке. Еще каких-то 2 часа назад Валери была простой выпускницей университета в поисках работы. Она шла по набережной на собеседование, прокручивая в уме возможные вопросы, которые станет задавать ей директор палаты, и варианты ответов. На место Валери прибыла за 10 минут до назначенного секретарем времени. Резиденция палаты располагалась на левом берегу Сены, в 2 шагах от знаменитого дома инвалидов, где покоились останки Наполеона. Окна небольшого двухэтажного здания уже несколько веков наблюдали, как река, равнодушная к сменам эпохи королей, несет мимо свои прохладные воды. Гранитные львы, охранявшие лестницу, бронзовые дверные ручки, кованые ограды балконов — все здесь было солидным, все дышало историей. Поднимаясь по каменным ступенькам, Валерий чувствовала детский восторг. За этой массивной резной дверью бесчисленные семьи, организации, даже целые города обретали собственные гербы. Здесь распутывались сложные клубки родословных, и здесь же решалось, кто из ныне живущих имеет право претендовать на дворянский титул. Натренированный взгляд Валери выхватил в орнаменте, украшавшем дверь, знакомые геральдические символы. Зверей, придерживающих рыцарские щиты, хищных птиц, шлемы с пышными плюмажами, старинное оружие. Это был свой язык, понятный лишь избранным. Открыв дверь, Валерия очутилась в просторном вестибюле, обшитом деревянными панелями. В глубоких нишах справа и слева стояли рыцарские доспехи, а стены украшали знаменитые дворянские гербы. Пахло здесь так же, как в музее или библиотеке, мастикой, кожей и старыми бумагами. «Здравствуйте, мадам!» — поприветствовал девушку пожилой охранник, сидевший справа от входа, за высокой конторкой. «Вам назначено?» «Да, меня ждет месье Ламбер. Вам на второй этаж. Кабинет номер 39». Девушка поднялась по мраморной лестнице и отыскала нужный кабинет. Разгладив несуществующие складки на пиджаке, осторожно постучалась и заглянула внутрь. Приемная директорского кабинета, в отличие от вестибюля, уже не так сильно напоминала апартаменты богатого вельможи или рыцаря. Офисная мебель и копировальная техника контрастировали с деревянными стенами и старинным фасеточным потолком. В углу расположился кулер и кофемашина. Секретарша, судя по всему, такая же вчерашняя выпускница, как и сама Валери, оторвалась от компьютера. «Мадам Дюран?» «Да, это я». «Проходите», — сказала она, снимая трубку с телефонного аппарата. «Я сообщу о вас месье Ламберу». Директор палаты принял Валери сразу же. Из приемной она прошла в кабинет, насквозь пропахший табаком и крепким кофе. Здесь уже не было копировальной техники, зато имелись массивные шкафы, забитые книгами, как современными, так и старинными, в тесненных кожаных переплетах. За тяжелым письменным столом сидел пожилой мужчина в клетчатом костюме тройки. Гобелен за его спиной изображал фамильное древо королевской династии Бурбонов. «Как раз сейчас читаю вашу статью о генеалогии мировингов», произнес директор палаты вместо приветствия. «Очень интересно. Собираетесь писать диссертацию?» «Со временем», — отозвалась Валерия. «Пока что собираю материал». «Могу предложить вам чай или кофе. Знаете, Софи прекрасно готовит капучино». «Спасибо, не стоит». «Тогда присаживайтесь и рассказывайте». «Я хотела поблагодарить вас за приглашение», — произнесла Валерия, опускаясь на стул. «Для меня это большая...» «Ну, конечно, для вас это большая честь», — усмехнулся месье Ламбер, откидываясь на спинку кресла и складывая руки в замок. «Ведь в мой офис, как видите, стоит очередь из хорошеньких юных девиц, мечтающих связать свою жизнь с такой занимательной областью, как геральдика». Глаза директора, умные и проницательные, смеялись. Валерий он напомнил Шона Коннери в фильме «Индиана Джонс», где тот играл пожилого чудаковатого профессора археологии. «Правда?» — Валерия оглянулась на воображаемую очередь. «А я здесь никого не увидела. Наверное, все ваши девицы разбежались?» Месье Ламбер рассмеялся и произнес: «Знаете, ваша червонная королева — это просто чудо». «Спасибо». Валери знала, каким образом о ней стало известно геральдической палате. Благодарить следовало преподавателя истории из ее университета. Он консультировал палату по части сфрагистики и время от времени помогал определять подлинность документов. Само собой, Валери была его любимой студенткой, хоть и училась на программиста. Это он посоветовал месье Ламберу присмотреться к подающей надежды выпускнице. «Очень хорошо, что геральдическая палата — некоммерческая организация», — произнес директор. «А то бы я забеспокоился, что ваше изобретение нас разорит». Все настолько серьезно? Вовсе нет. Я буду даже рад, если к нам начнут меньше обращаться с разными глупостями. Пусть программа работает, а такие старики, как я, отдыхают. Как бы то ни было, мадам Дюран, вы нам нужны. Могу спорить, червонная королева — это лишь начало. Нам приходится работать с огромными объемами информации, а ваш алгоритм обещает все упростить. Запрос, на обработку которого уходили недели, будет закрываться за несколько часов. Потрясающе! Я очень рада это слышать. Объясните только, как у такого юного и прекрасного создания, как вы, мог возникнуть интерес к древним родословным? Валерия ожидала подобного вопроса и даже подготовила ответ, но все равно замялась. Ей хотелось быть честной. Тем более человек, сидящий по ту сторону стола, ухитрился расположить ее к себе, произнеся всего несколько фраз. Но тогда бы пришлось сказать, что, пытаясь разузнать как можно больше о своих далеких предках, она как будто искала что-то недостающее, утерянный фрагмент, без которого ее жизнь не казалась полноценной. Так человек, лишенный любви, пытается найти утешение в романтических книгах. Или узник, обреченный провести всю жизнь в одиночной камере, смотрит фильмы о путешествиях и экзотических странах. Интерес Валерии Дюран к родословным возник еще в школе. Однажды учитель истории дал классу задание — расспросить своих родителей о семейных корнях и нарисовать генеалогическое древо. Мать Валерии знала не так много, отец — чуть больше, но все-таки недостаточно для солидного доклада. Тогда Валерия углубилась в изучение семейных архивов и фотоальбомов. Перед ее взглядом представали незнакомые, но все же связанные с ней кровным родством люди — моряки, военные, служители церкви, даже поэты и художники. Валерия выяснила, что полотна ее прапрадеда по материнской линии выставлены в некоторых музеях Франции. Сначала похожие на безликие тени, схематичные силуэты. Эти люди становились тем реальнее, чем больше Валерия узнавала об их жизни. И вот она уже стоит в одном из залов музея Арсе перед полотном своего прапрадеда. Он был импрессионистом и творил в одно время с Ренуаром, Мане и Дега. Мазки его кисти казались легкими, как случайное касание крыла бабочки, а цветовая гамма наводила на мысли о весенних лугах, усыпанных гиацинтами. Впрочем, на полотне, которое отыскала Валерия, прапрадедушка изобразил не луг или поле, а парижское уличное кафе. За столиком, под розовым зонтом, сидела хорошенькая темноволосая девушка. Она грела ладони о кружку кофе, мечтательно смотрела вдаль, а мимо спешили прохожие. Валерия долго стояла перед картиной, и внезапно по ее щекам побежали слезы. Девочка не понимала, из-за чего плакала или что оплакивала. Больше всего ей хотелось бы поговорить со своим прапрадедом. Спросить, кто эта девушка на картине? Его знакомая, возлюбленная или случайная натурщица? Поговорить об искусстве, о жизни на Монмартре. О чем угодно, лишь бы убедиться, что он не похож на Каролину Дюран. «Только ради бога, не сочтите меня законченным сексистом», с улыбкой произнес месье Ламбер. «Впрочем, признаю, я человек старой закалки». И, видя перед собой молодую привлекательную особу, увлеченную геральдикой, я невольно задаюсь вопросом. «Черт побери, почему?» «Наверное, в детстве мне не хватало внимания родителей», произнесла Валерия, опуская глаза и слегка краснея. «Пытаясь разузнать о своих предках, я как будто обретала новую, нормальную семью. А потом пошло-поехало». Она готовила совсем другой ответ. О том, что генеалогия — это важно, что нужно знать свои корни и что без прошлого у нации нет будущего. Правильный ответ, который должен был удовлетворить директора Геральдической палаты. Но ответила, как ответила. «Если вы хотели растрогать старика, у вас получилось», — пробормотал директор заёрзав. «Честное слово, зря я спросил». «А может, наоборот, не зря?» «Простите». «Это вы меня простите?» «И чтобы сгладить неловкость, давайте-ка поговорим о вашем первом задании». «Каком еще задании?» — опешила Валерия. «Это значит, вы берете меня на работу?» «Ну, само собой беру», — отмахнулся месье Ламбер. Все формальности утрясете позже в отделе кадров. А пока позвольте представить, ваш первый клиент». Директор вытащил из ящика стола и протянул Валерии тощую папку. Девушка открыла ее и увидела несколько распечаток и пару фотографий, на которых был изображен светловолосый молодой человек спортивного телосложения. Мужественный профиль, борода и длинные волосы, завязанные в хвост, делали его похожим на викинга, по ошибке напялившего костюм-тройку вместо доспехов и косматого плаща. «Это Этьен Моро», — сообщил месье Ламбер. «Бизнесмен и миллиардер». «Я узнала его», — сказала Валери. «И что от меня требуется?» «Помочь месье Моро доказать свою принадлежность к баронскому роду Дере». Фамилия казалась знакомой, но Валери не могла вспомнить, где и в связи с чем читала о бароне Дере. Средневековая Франция кишмя кишела дворянами от мелких до крупных. Помнить наизусть всех герцогов, маркизов и баронов просто не представлялось возможным. «Задача очень важная», — сказал директор, «потому что речь идет не только о титуле и восстановлении исторической справедливости. Вернув имя, месье Моро собирается судиться за свое родовое поместье, которое сейчас находится во владении государства». «Ничего себе», — пробормотала Валери. «Но почему я? Мне кажется, кто-то более опытный». «Все более опытные занимаются чем-то еще. У меня под началом не так много специалистов, и бывает, что людей не хватает. А месье Моро», — директор поморщился, — «очень настойчив. Хоть самому отправляйся в Западные Альпы, честное слово». «Так вы предлагаете мне командировку?» — уточнила Валери. «Именно. Это же не проблема». «Нет-нет, я люблю путешествовать». «Тогда будем считать, что вы получили свое первое задание. В папке есть контакты месье Моро. Он вас ждет». На этом аудиенция завершилась. Все произошло настолько стремительно, что Валерия не успела опомниться или хотя бы осмыслить произошедшее. Она предполагала, что получит эту работу, но была уверена, что первым делом ее посадят перебирать бумаги. И она бы без разговоров согласилась заниматься тем, чем сейчас занималась Софи — отвечать на звонки, встречать посетителей и готовить кофе месье Ламберу. А вместо этого ей дали настоящее задание. Софи проводила новую сотрудницу геральдической палаты в отдел кадров. Заведующую, строгую даму в очках с роговой оправой, звали мадам Шерро. Пока она снимала копии с диплома и паспорта Валери, та написала заявление. «Мое первое заявление с просьбой принять на работу». От этой мысли рука Валери слегка задрожала, и роспись вышла кривоватой. «Ваш пропуск будет готов через неделю», — сообщила заведующая, возвращая Валери диплом. «Пропуск в это здание?» — уточнила девушка. Мадам Шеро выразительно посмотрела на Валери поверх очков. С тем же успехом она могла бы сказать, что за дурочку послал ко мне месье Ламбер. «Пропуск всюду». Как оказалось, особый пропуск, который выдавала своим сотрудникам геральдическая палата, позволял беспрепятственно пользоваться всеми национальными архивами Парижа, которых, на минуточку, насчитывалось больше сотни. А пока что Валери могла получить временное разрешение в главном здании Министерства культуры. Конечно, девушке не терпелось с головой зарыться в документы, недоступные простым смертным. Династия Меровингов, династия Бурбонов, короли, кардиналы, дворцовые интриги и перевороты. Сколько потрясающих историй, сколько удивительных тайн. И все благодаря маленькому пропуску. Добраться от геральдической палаты до здания министерства можно было за полчаса, перейдя с левого берега Сены на правый. Однако сейчас перед Валери стояла другая задача — выяснить у червонной королевы, какие сведения есть в интернете о предполагаемом предке Этьена Моро, этом бароне Дере. И лишь затем, если потребуется, заняться бумажными архивами. В списке дел также маячило позвонить месье Моро и предупредить о своем визите. Встреча, судя по спешке, должна была состояться еще вчера. Валери запланировала звонок на 2 часа дня. К этому времени она как раз рассчитывала хоть немного свыкнуться с новой должностью, привести мысли в порядок и оценить масштаб работы. Из отдела кадров Валерия отправилась на завтрак с мамой, а оттуда домой, к Червонной Королеве.